Европейское кино и фильм о вампире. Фильмы снимали не только в Голливуде. Всему миру уже стало понятно, что кино – самое популярное искусство 20-го столетия. 3 года назад один молодой человек из Лейтонстона поступил на работу составителем титров киностудии «Ислингтон» в Хокстоне. А сейчас он готовился начать режиссерскую карьеру. Звали его Альфред Хичкок. Большинство биографов Хичкока сходятся на том, что свой дебютный фильм он снимал, когда ему было чуть больше 20. Это была лента под названием «Номер 13». Картина, которую изначально поддерживала студия Гейнсборо, столкнулась с финансовыми проблемами. Когда стало ясно, что денег больше не будет, ее сняли с производства. Хичкок успел отснять лишь несколько сцен, и все они были утрачены. Позже он называл свой первый фильм «экспериментом, учащим смирению». В том же году Хичкок, возможно, поучаствовал в создании другого фильма, тоже почти полностью утраченного, «Ничего не скрывают супруги». Планировалась целая серия комедий и короткометражек, где «Ничего не скрывают супруги» была первой. Сеймур Хикс, знаменитый актер со своим собственным театром, должен был сниматься в них. Режиссером должен был выступать человек по имени Хью Круас. Но он то ли заболел, то ли рассорился со своим актером. Проект уже хотели отменить, когда, по словам Хикса, вызвался помочь молодой толстячок, который отвечал за реквизиторскую. Это, конечно, был Хичкок. Они с Хиксом режиссировали вместе, но, увы, сохранилось только несколько сцен. Неясно, сколько из них снял Хичкок, если среди них вообще есть таковые. Нет даже полной уверенности, что фильм когда-либо показывали в кинотеатрах. Во Франции снимали свои первые фильмы такие режиссеры, как Жюльен Дювивье и Жак Фейдер. Их обоих ждала длинная продуктивная карьера. Италия же, где в эпоху раннего немого кино снимали много эпических картин, в начале 1920-х годов переживала упадок кинематографа. Впрочем, сотрудничество с американскими киностудиями еще порождало большие проекты, такие как «Нерон» 1922 года. В Скандинавии процветал собственный кинематограф, творили датский режиссер Карл Теодор Дрейер, а также шведы Морец Стиллер и Виктор Шестрем. За пределами Европы киностудии открывались в Японии, где снимали очень амбициозные проекты, и в Индии, где выходили первые фильмы будущего Болливуда. Однако в то время страной, где делали самые авантюрные, самые новаторские проекты, была Германия. Творческий потенциал фильмов веймарской эпохи особенно был виден в работе двух режиссеров. Фриц Ланг, родившийся в Вене в 1890 году, участвовал в Первой мировой войне, а после ее завершения попал в пышно расцветающую киноиндустрию. Его карьера быстро взлетела. Он начинал сценаристом, но очень скоро сел в режиссерское кресло. Ланг сотрудничал со своей будущей женой, сценаристкой Теа фон Харбул. Вместе они снимали фильмы, сочетающие в себе популярные жанры и мотивы экспрессионизма, которые уже находили отражение в работах, подобных кабинету доктора Каллигари. Ланг должен был снимать и этот новаторский фильм, но ему пришлось отказаться из-за других проектов. Его собственная работа, снятая по сценарию, написанному в соавторстве с фон Харбоу, вышла в апреле и мае 1922 года. Это был «Доктор Мабузе. Игрок», эпический 4-часовой фильм в 2 частях. Сюжет фильма о криминальном гении был основан на романе Норберта Жака, люксембуржца, писавшего по-немецки. Ланг еще не раз возвращался к своему персонажу. В 1960 году он снял «Тысячу глаз доктора Мабузе», свой последний фильм. Ланг продолжал работать в Германии на протяжении всей веймарской эпохи. Он снял такие классические картины, как «Метрополис» и «М». Когда нацисты пришли к власти, он покинул страну и уехал сначала в Париж, а потом в Голливуд. Фридрих Вильгельм Мурнау, настоящее имя Фридрих Вильгельм Плумпе, был старше Ланга на 2 года. Со студенческих лет в Берлинском университете он был одержим кинематографом. Мурнау также участвовал в Первой мировой войне, служил в Люфтваффе, выполнял боевые вылеты за линию фронта. Однажды он совершил вынужденную посадку в нейтральной Швейцарии, где был взят в плен, и остаток войны провел в лагере военнопленных. Когда кончилась война, Мурнау твердо знал, что будет снимать кино. Его дебют «Мальчик в голубом» вышел в 1919 году, но сохранились только фрагменты. Мурнау объединил усилия с актером Конрадом Фейтом. Уже скоро тот станет очень популярен в Германии. В англоязычных странах его чаще всего помнят по роли нацистского майора Штрассера в классической «Касабланке». Пока же Конрад Фейт и Фридрих Мурнау работают над фильмами вместе, большинство из них ныне утрачены. Одна из их потерянных картин — «Голова Януса» по мотивам истории о Джекиле и Хайде, где снялся малоизвестный тогда венгерский актер Бела Лугоши. 4 марта 1922 года вышел в свет фильм, который по-прежнему считается самым известным творением Мурнау — «Носферату». Премьера состоялась в мраморном зале Берлинского зоологического сада. Гостей просили явиться на показ в приличествующих случаю костюмах 19-го столетия. Название фильма сопровождал подзаголовок «Симфония ужаса». Это была первая история о вампирах в полном метре. В прошлом году в Венгрии сняли фильм «Смерть Дракулы», но он длился всего час. Его мало показывали публике, и ныне он считается утраченным. Да и сходства с романом Брэма Стокера заканчивались на названии. Через 8 лет американский кинокритик Роджер Эберт по-прежнему будет считать «Носферату» лучшим фильмом о вампирах. «С годами его зловещая магия лишь крепчает», — напишет он. Да, фильм «Мурнау» действительно был основан на романе Стокера, но из-за трудностей с авторским правом изменились имена и сюжет. Граф Дракула стал графом Орлоком, Джонатан Хакер — Томасом Хаттером. И хотя замок графа Орлока по-прежнему находился в Трансильвании, остальное действие происходит не в Уитби, как в книге, а в вымышленном немецком городке Висберге, на самом деле Висмар. Необыкновенный грим Макса Шрека, актера, который играл Орлока, лицо бледное, как у мертвеца, лысая голова, уши, как у летучей мыши, и удлиненные ногти, воздействуют по-прежнему, и век спустя Носферату способен заставить публику дрожать от ужаса. По счастливому совпадению, имя Макс Шрек еще и звучит по-немецки как «невероятный страх». Однако измененные имена и сюжет не удовлетворили вдову Брэма Стокера. Намеренная остановить прокат фильма, она подала в суд, и, по его решению, большинство копий было уничтожено. Те немногие, что уже распространились по миру, остались нетронуты, и с годами популярность фильма только росла. Мурнау покинул Германию несколькими годами ранее Ланга и тоже уехал в Голливуд. В Калифорнию он прибыл в 1926 году, и первый его американский фильм «Восход солнца», хоть и не имел коммерческого успеха, все же завоевал премию за уникальность и выдающиеся художественные достоинства на первом в истории Оскаре. В 1931 году, за 7 дней до выхода своего последнего фильма «Табу на южных морях», Мурнау погиб в автокатастрофе. За рулем был слуга-филиппинец, подросток по имени Гарсия Стивенсон. Он не пострадал. В Голливуде распространились скандальные слухи, будто бы Стивенсон отвлекся от дороги, потому что Мурнау, который был геем, занимался с ним оральным сексом.